«Не хочу с тобой спорить», — отмахнулся я, поспешно сбрасывая с себя одежду и натягивая вынутую из чемодана пижаму. «Как только постучит, милости просим убраться отсюда, и через стеклянную дверь, разделяющую гостиную и спальню, можете смотреть концерт, который я здесь с ней исполню на диване, и облизываться беззвучно». Коля закатился заливистым смехом и так громко, что я вначале не расслышал слабый стук в дверь. Колин хохот оборвался на визгливой ноте. Он раньше меня распознал звук и, вскочив с кресла, заметался по гостиной. Я жестом показал ему на стеклянную полупрозрачную дверь в спальню, и когда он исчез, застегнул пуговицы на пижамной куртке, нервно откашлялся и открыл входную дверь. На пороге стояла она в серой кроличьей шубке, вздвинутом на ухо берете из кроличьего меха, и большие глубокие, как у газели, глаза смотрели на меня застенчиво и выжидающе. «Прошу». Я закрыл за ней дверь и незаметным движением руки за спиной повернул ключ в замке. Сердце стучало гулко под пижамной курткой. Я чувствовал себя неуверенно и был возбужден чрезмерно. В том, как она позволила мне снять с нее шубку, как стащила с прелестной головки берет и, оставшись в зеленом в талию коротком платье, села на диван, положив руки на колени, и взглянула на меня с доверчивой и в то же время робкой улыбкой, я кожей учуял, что меня ожидает множество сюрпризов, и Коля Филиппов за полупрозрачным стеклом, где темнел силуэт его фигуры, приникший к стеклу, к двери, получит сказочное удовольствие в качестве зрителя. Меня же ожидают, скорее всего, неприятности. Опустившись в кресло напротив нее, я тоже улыбнулся, очевидно, идиотской ухмылкой, и стал лихорадочно прикидывать, что предпринять дальше. Ее не удивило, что я встретил ее в пижаме. Это уже хорошо. Но она сидит, как школьница в гостях у дяди, и, судя по ее лицу, даже не предполагает, чего я жду от нее. Раздеваться она и не собиралась. Во взгляде ее и в каждом движении головки, когда она с искренним любопытством рассматривала обстановку в гостиной, не было и намека на ту развязность и натянутую игривость, которую безошибочно определяли женщин, профессионально занимающимся этим делом. «Ну что ж, приступим», — бодро сказал я, потирая взмокшие ладони. «К чему приступим?» — невинно уставилась она на меня. «Как к чему?» — заерзал я в кресле и даже прикрыл рукой раскрытую ширинку в пижамных штанах, за которой светилось мое голое тело. «Ну а что делают мужчина и женщина вечером в такой уютной обстановке, когда остаются, так сказать, наедине?» Она рассмеялась. «Не знаю. Расскажите мне». Из спальни за стеклянной дверью за моей спиной я услышал легкое похрюкивание. Это Коля Филиппов подавился сдерживаемым хохотом. «Как тебя зовут?» — спросил я, чтобы выиграть время и найти выход из положения, в которое я себя сам поставил. «Рита», — сказала она кротко и доверчиво, — «а вас?» Я представился вымышленным именем, конечно. «Вы инженер?» — спросила она. «Почему ты так решила?» «А вы похожи на одного инженера, папиного приятеля». «А кто твой папа?» — насторожился я. «Разве не знаете? Он большой человек в нашем городе». В спальне снова хрюкнул Коля Филиппов, и Рита вскинула брови и прислушалась. «Ничего-ничего», — заторопился я и пересел к ней на диван. «Это вода в трубах парового отопления». Теперь, когда я сел рядом с Ритой на диван и положил руку на спинку, как бы обняв ее, Коля Филиппов мог лицезреть эту умилительную картинку фас. «Понимаешь, деточка, тоном развязанным, но в меру, оставляя возможность для благопристойного отступления, заговорил я, и рука моя, лежавшая на спинке дивана, за ее шеей коснулась ее плеча и стала поглаживать острый, еще детский выступ под шерстяным платьем движениями интимными и настойчивыми. «Ты мне нравишься, как женщина». Она не сбросила мои ладони со своего плеча и слушала, глядя прямо мне в глаза с каким-то любопытством, в котором не сквозило и тени сексуального интереса. «И я тебе, надеюсь, не противен?» Она кивнула. Я облегченно перевел дух и стал прокладывать дорогу ближе к цели. «Что же нас останавливает? Почему мы не можем любить друг друга?» Она передернула плечиками, и моя рука, скатившись, застряла между спинкой дивана и ее талией, так что я пальцами мог прощупать под тканью платья края трусиков, там, где резинка их стягивает на пояснице. «Я вас совсем не знаю, но ты ведь пришла ко мне в номер в такой поздний час. Вы меня попросили?» Невинно распахнула она газельи глаза. «Что значит, я тебя попросил? В гостинице сотни людей живут. Если бы другой тебя пригласил в свой номер, ты бы и ему не отказала?» «Не знаю, может быть». «Вот ты какая птичка!» С нарочитым удивлением закатил я глаза. «Какая?» — насторожилась она. «Не притворяйся дурочкой. Давай говорить дело». «Давайте». «Вот так лучше. Ты молода, наверное, студентка». Она кивнула. «Я тоже был студентом. Знаю, что такое жить на стипендию. А у девушки потребности — косметика там, чулочки, шляпки. На стипендию не разгуляешься». Она слушала, глядя мне прямо в глаза. Я решил идти напролом, чтобы вырваться из этой порядком надоевшей мне словесной шелухи, которую я сам увязал, пробираясь окольными путями. «Я уже не студент, хорошо зарабатываю и с удовольствием помог бы такой очаровательной. Скажи мне, и я тебе сделаю подарок». Предложить ей денег наличными я не отважился, считая, что подарок не совсем покоробит ее еще не окрепшее ушко. Она сдвинула брови на переносице и смотрела мне в глаза, обиженно моргая мохнатыми ресницами. «За кого вы меня принимаете?» «Хоть те раз». Я слегка хлопнул ладонью по ее колену и не отнял руки, а пальцами пролез под край зеленого платья и задвигал ими вверх сначала по вязаному чулку, а когда он кончил с резинкой, ощутил голое упругое бедро. «Уберите руку», — попросила она. Ее губы задрожали, вот-вот заплачет. «Я невинная девушка». «Ты никогда не спала с мужчиной?» «Никогда». Я вскочил с дивана и, забыв про Колю Филиппова, за стеклом двери нервно зашагал по гостиной взад и вперед, смешной и нелепой в своей пижаме. «Зачем же ты ко мне пришла?» «Вы меня пригласили». «Для чего?» «А это вам лучше знать». «Не знаешь? Ты что, дурочка? Прешь к мужчине ночью в номер по первому зову и не знаешь, для чего тебя пригласили?» Ее глаза до краев набухли слезами и, переполнившись, капнули двумя струйками по щекам. «Я могу уйти». Но при этом она не сделала движения, чтобы встать, и слезы по-прежнему ползли по щекам к уголкам губ, собираясь там крупными каплями. «Я тебя не гоню». Смирив свой гнев, перевел я дух, приблизился к ней вплотную и положил ладонь на голову, чтобы утешить, успокоить ее, а затем потихонечку без шума выпроводить. Я стоял и гладил ее по макушке и незаметно возбудился, и мой напрягшийся член вывалился из пижамных штанов, замаячив перед ее носом. Она отдернула голову и тыльной стороной ладони закрыла рот. Мгновенная догадка сверкнула в моем мозгу. Я решительно отдернул ее ладонь от раскрытого рта и сунул ей в губы свой член. На сей раз она не отшатнулась, приняла его в рот, мягко обжав губами, глубоко-глубоко, и заиграла языком, движениями изнуряюще сладкими, от которых у меня защипало в носу. Она делала минет, умело и с наслаждением. Прикрыла в истоме глаза, и мохнатые ресницы легли темной бахромой на непросохшие от слез нежные щечки. У меня звенело в голове от изумления и наслаждения. Ее гибкий упругий язык творил чудеса, а губки, пухлые и крепкие, ритмично и ласково двигались по члену от основания до самой головки и обратно. Я чуть не выл, мои колени задрожали, готовые подкоситься. Произошел взрыв, извержение вулкана, она не отняла головы, не выпустила его изо рта, а несколькими движениями горла проглотила все, что я изверг. Потом облизала его языком, придерживая ладошки, и делала это до тех пор, пока он не обмяк, не сжался и не исчез в пижамных штанах. Тогда она откинулась на спинку дивана и глубоко, удовлетворенно перевела дух. Я плюхнулся рядом на диван, пустой, как выжатый лимон. И тут вспомнил про Колю Филиппова. За мутным стеклом двери не видно было его силуэта. Должно быть, приводит себя в чувство в ванной. «Ну-с», понемногу приходя в себя, — сказал я слабым голосом, — «теперь-то подарок возьмешь?» «Зачем вы меня оскорбляете?» Ее глаза снова наполнились слезами. «Я могу уйти, если вы этого хотите».